приступили к разбору дела. Первым говорил Чернов. Он говорил в продолжении почти 4 часов. Прежде всего, он изложил биографию Азефа. Он говорил о нем как об одном из создателей партии эсеров и главном ее деятеле, и как об организаторе целого ряда политических убийств. Плеве, великого князя Сергея, и как участника покушения на царя. Затем рассказал, сколько было попыток со стороны департамента полиции бросить тень на Азефа. И по пунктам опровергал серьезность всех моих обвинений. Кончая свою обвинительную речь, Чернов от имени партии обратился к суду с просьбой категорически обвинить меня в клевете. После Чернова говорил я. Я подробно рассказал о моей борьбе с провокацией, об источниках моих сведений, о Бакае, о свидании его с Ратаевым, об его переписке с Доброскоком, о встрече с Донцовым, о моем свидании с Д. в Швейцарии и так далее. Затем стал критиковать доводы Чернова. Кончив это, я сказал суду, что у меня есть еще кое-что по делу Азефа. Но что это я могу сообщить только в том случае, если представители эсеров не воспользуются никогда моим рассказом, иначе как с согласия суда. Суду же я предоставил право делать из моего сообщения все, что ему угодно, но только я просил предварительно сообщить мне о том, что он считает нужным с ним сделать. Это мое условие было принято, и суд таким образом взял на себя ответственность за то, что тайна эсерани будет сохранена. Тогда я стал подробно рассказывать о моей встрече с Лопухиным. Я никогда в моей жизни не говорил перед такими внимательными слушателями, как в этот раз. Я видел, что мои слушатели были поражены рассказом и ждали всего, что угодно, но только не этого. Меня не прерывали. Я чувствовал, как глубоко все взволнованы и как все боятся своим волнением нарушить тишину. Когда я повторил слова Лопухина, никакого Раскина я не знаю, а инженера Евно Азефа я видел несколько раз, все в раз заговорили и встали со своих мест. Взволнованный Лопатин со слезами на глазах подошел ко мне, положил руки мне на плечи и сказал: «Львович, дайте честное слово революционера, что вы слышали эти слова от Лопухина». Я хотел ему ответить, но он отвернулся от меня, как-то безнадежно махнул рукой и сказал: «Да что тут говорить? Дело ясно». Я возобновил свой рассказ. В одном месте Савенков прервал меня и сказал: «Владимир Львович, ведь вам Лопухин говорил еще вот что». Тут, как ужаленные, вскочили Чернов и Натансон. Они буквально набросились на Савенкова. «Как? Вы знали о свидании с Лопухиным и не сказали нам?» Савенков им объяснил, что я ему все рассказал в день моего приезда в Париж после свидания с Лопухиным, но что я взял с него честное слово молчать, и он поэтому не мог нарушить это слово.